Численность и состав посвященных. В древние времена единичные случаи. В начале 20 века порядка сотен человек по всему миру. Большая часть сосредоточилась в России, позднее в Америке. По оценкам британских ученых, перед Второй мировой войной посвященных уже насчитывались тысячи. 60-70-е годы. Подошедшим до нас результатом исследований КГБ – десятки тысяч. Более 1140 случаев зафиксированы в СССР, по данным на 79-й год. К 90-му году количество посвященных уже оценивается спецотделом КГБ по-другому. В процентах от общей численности населения страны и колеблется цифра в пределах от 0,17 до 0,29, то есть это уже почти миллион человек. Зарубежные показатели, даже с поправкой на возможную ошибку, ниже, но все равно тенденция налицо. Количество посвященных катастрофически растет, а принцип отбора по-прежнему не ясен. Формулировка «закон случайных чисел» решительно претит философам плаща и кинжала, а любые попытки исследовать социальную структуру посвященных по профессиональному, возрастному, половому, национальному, религиозному и прочим признакам не приводят к убедительным результатам. Впрочем, один результат имеется. Абсолютно очевидно, что среди посвященных нет сотрудников спецслужбы. И нет людей, стоящих у власти. Но это тоже не нарушает закона случайных чисел. Просто, сделавшись посвященным, человек перестает быть сотрудником КГБ, ЦРУ или Моссад. И тем паче отказывается занимать сколько-нибудь ответственные посты. Однако данные исследований весьма отрывочны по уже упоминавшимся причинам. Смутные времена не вносят ничего нового в представление посвященных. А вот на рубеже тысячелетий, в преддверии великих событий и в жизни посвященных, много меняется. Немец из Мюнхена Петер Шпац создает Всемирное братство, перебирается в Россию, получает юридический статус, осваивает уникальные помещения в тогдашнем еще Калининграде, умирая, передает все это по наследству Урусу Силоварову, а официально учтенные миллионы посвященных тихо живут по всему миру, встречаясь в своих общинах, поклоняясь своим розовым скалам, передавая из уст в уста канонические тексты вновь приходящим братьям. Другие, их гораздо больше, ни в какое братство не входят, и живут согласно своим законам, как все обычные люди. Все это очень мало походило на заговор, кроме названия фантастического романа и ошалелых глаз Микиса Золотых. Ничего тревожного Симон не видел. А то, что режут друг друга, так пусть режут, они же бессмертные. Черт, о каком же заговоре написано в злополучной книге? И как она попала к Кларе? Откуда? Он тут же набрал ее номер в Танзании, но не застал никого, даже Мугамо. Пришлось оставить сообщение на автоответчике и вернуться к своим, уже изрядно утомившим раздумьям. Ну что, аналитик, пора делать выводы. Давай, давай, штабс-капитан, пока не опух от глобальности проблем. Пожалуйста. Вывод первый. Срочно двигать в обком. Не поговорив с ладыкой или хотя бы с кем-то из них, дальше не то что действовать, даже думать невозможно. Вывод второй. Ехать в метрополию и там, на Лубянке, трясти всех, до кого дадут дотянуться. Если, конечно, вообще уполномочат и допустят. А уж простой уголовкой, то бишь ревнивцами, котами и маньяками, пусть занимается Дягилев. Вывод третий. И вдруг, словно тихий взрыв под черепом, а кто будет заниматься Изольдой? Как он мог забыть про нее? Именно в этот момент зазвонил телефон. «Господин штабс-капитан, унтер-офицер Джалябов, срочное сообщение. Убита неизвестная девушка, сброшена с 7-го этажа обкома». «Откуда?» — оторопело переспросил Симон. «Вы не ослышались, штабс-капитан. Убийство произошло в обкоме. У меня все. Полковник Бжегунь просит вас срочно приехать». «Да-да, конечно. Погоди, Карим, она блондинка?» От жуткой догадки Симон похолодел. «Минуту, шеф». И пока Джалябов уточнял приметы жертвы, Симон считал секунды, словно концентрируя энергию перед ударом, от которого уже невозможно закрыться. «Нет, у нее темные волосы». «Вдох, выдох». «Хорошо, я сейчас буду». «А что если...» И тут раздался следующий звонок. Это был брат Петр из Владимира. «Что-нибудь случилось?» «Почему сразу случилось?» С сильным ударением на все безударные «ой-е» заговорил Петр. «Просто давно не звонил, стариков 2 года не видел». «Ой, Петя, не сейчас, не сейчас, Петя!» «Что они все с цепи сорвались, что ли?» И тут пришло осознание главного кошмара. «Вот и поработал ты, братец, в ОСПО. Уволят ведь к чертовой матери. Какой вчера был приказ? Идти в обком. А ты что делал? Пьянствовал с никому неизвестной и теперь без вести пропавшей бабой». Вот так нарочито грубо он и подумал. Раз жива, значит, просто баба. И зло на нее взяло. Он уже наговорил текст на автоответчик и надел пиджак с полным комплектом спецснаряжения и даже открыл дверь на лестничную клетку, когда телефон засигналил вновь. «Симон?» — спросил голос Золотых. «Я, ваш высокоблагородие!» — рявкнул Грай от неожиданности. «А ты молодец, хвалю. В нашем деле интуиция выше логики. Убийство в обкоме — то, что нам нужно. Сунулись бы туда накануне — спугнули».